Глава 26. Змея. Мышь выключила лампу, и чердак снова погрузился в темноту. Спускаясь по лестнице вслед за девушкой, Лазарь констатировал, что его намерения вступили в противоречие с его потребностями. Она не вызывала у него желания. В этом смысле он разрядился на несколько суток вперед, но ему не хотелось расставаться с ней. В то же время бездействие казалось невыносимым, а заниматься поисками смотрителя и беседовать с ним он предпочел бы в одиночку. Тем более, если мышь была всего лишь приятной и завуалированной разновидностью конвоя. Но сначала он не упустил случая напроситься к ней в гости, а заодно познакомиться со змеей. «Как насчет бритвы?» — напомнил он и красноречиво, со скрипом, потер щетину. «Пойдем», — отозвалась девушка без особого энтузиазма. Они вышли из дома через переднюю дверь, и Лазаря снова объяли шелестые перезвоны погремушки. Ветерок с моря дул совсем слабый, и нетрудно было представить себе, что здесь творится в плохую погоду. Наверное, с ума сойти можно, и уж точно черта с два заснешь. Не поленился кто-то. Он сделал неопределенный жест, который должен был обозначить натянутую перед колыбелью сеть с подвесками. Его звали Клейн. Мышь неожиданно преподнесла внятную информацию, но на имени внятность и закончилась. Забавный старик. Думал, что делает огромного ловца снов, а получилось наоборот. Слово «наоборот» в данном контексте ненадолго погрузило Лазаря в мысленный ступор. Ни до чего не додумавшись, он спросил, «А где сейчас этот Клейн?» «Там». Она ткнула пальчиком в середину сети, где покачивалась целая связка старых золотых бригетов. Кажется, исправных, хотя различить тиканье в общем шелесте было, конечно, невозможно. Указание «там» Лазарь трактовал двояко. Вариант «на небесах» почему-то устраивал его больше, но тоже ничего не объяснял. Змея стояла на веранде и живописала, изредка бросая взгляды поверх установленного на мольберте холста. На ней был примерно такой же балахон, как на мыши, а на ногах — плетеные сандалии. Гость увидел ее издали, но она не замечала гостя или делала вид, что не замечает, до того момента, пока он не поднялся на веранду и нечаянно скрипнул доской. Тогда она повернула к нему хмурое, озабоченное лицо и предупредила: «Только ничего не говори. Сама знаю, что хреново». Лазарь протестующе воздел руки, дескать, упаси меня, Боже, от критиканства, одновременно признавая этим жестом добровольной сдачи, что в живописи он полный профан. Против его ожидания на холсте не было одного из тех пейзажей, на которые открывался прекрасный вид с любой точки веранды, а была жанровая сценка в средневековом антураже, изображавшая некий обряд, производимый над голеньким младенцем компании носатых бородатых дядек, одетых в почти одинаковые сюртуки, в то время как мать или кормилица лежала без чувств в кресле на заднем плане. С другой стороны, происходящее вполне могло сойти и за врачебный консилиум. На взгляд гостя картина была выполнена мастерски, без всяких там кокетливых «хреново», а тревожащая неопределенность сюжета подозрительно соответствовала ситуации, в которой пребывал сам Лазарь. «Мне нравится», — сказал он, чтобы заполнить паузу. «Как называется?» «Без названия», — отрезала змея. Бросила палитру и кисти, затем потянулась, звеня браслетами. Пожалуй, она была покрасивее мыши, но почти лысая голова придавала ее облику что-то хищное. Мышь тем временем уже устроилась в кресле качалки. Когда она принялась раскачиваться, полузакрыв глаза и перебирая пальцами локоны, Лазарь увидел, что обморочная мамаша с картины весьма на нее похожа, особенно если добавить оригиналу немного мясца. Змея подошла к самому краю дощатого настила веранды и стала глядеть на бухту, держа ладонь козырьком. Не оборачиваясь, сообщила. Приходил Виктор, приглашал кататься на яхте. «Почему ты не пошла?» — отозвалась мышь. «Ты же знаешь». Это прозвучало легким укором. «Он собирался на остров?» Почти без вопросительной интонации. «Наверное. Он все еще боится тех двоих с собакой. Хотел, чтобы ты его прикрыла. Я должна кое-что сделать для ворона». «Так я ему и сказала». Вмешался Лазарь в этот темный для него разговор. «Не могла бы ты одолжить мне бритву?» «Зачем тебе?» «Раздражает». Он снова потер щетину. «Не поможет. Волосы растут и после смерти. Придумай другой повод». «Хочу красивым лежать в гробу». «У тебя не будет гроба». «Ну тогда просто лежать. Красивым». «Составь завещание, и тебя побреют». «В общем, бритву ты мне не дашь». «Не дам. Ты можешь порезаться, но если хочешь, я тебя сама побрею быстро, безопасно и к обоюдному удовольствию». Десяток секунд спустя змея, все еще глядевшая на залитое солнцем море, спросила. «Эй, красавчик, ты не передумал?» «Нет, если удовольствие бесплатное». «Какие могут быть счеты между братьями и сестрами?» С этими словами она скрылась в доме. «Вы живете вместе?» — спросил Лазарь у мыши. Та лениво кивнула. Он задумался. Что у этих двух куколок может быть общего, кроме желания и умения наслаждаться жизнью? После непродолжительного молчания мышь сказала, «Ты ей понравился». «Что-то я этого не заметил». «Она немного не в духе». «Творческий кризис?» «Можно сказать и так». «А в каком смысле братья и сестры?» «Ну, про матерь-то у нас у всех одна». «Эй, мышонок!» — донеслось из дома. «Веди его сюда!» Мышь плавно выскользнула из кресла и поманила Лазаря за собой. Он сделал было шаг по направлению к открытой двери, а потом сказал себе, «Какого черта? У этих девок, похоже, по вечности на каждую, а у тебя не так много времени, чтобы ломать комедию». Развернулся и спустился с веранды. «Значит, ты все-таки передумал?» — сказала мышь ему вслед совершенно равнодушно. «Составлю завещание. Там будет и про тебя». Он пошел, не оглядываясь, и в какой-то момент понял, что мышь не собирается его пасти. С одной стороны, это внушало иллюзию свободы передвижения, с другой — настораживало. В частности, ему врезались в память фразы насчет «тех двоих с собакой» и «прикрытия», обеспечиваемого хрупким и безобидным на вид созданием. Поскольку встреча с теми двоими прошла для него без последствий, и те двое боялись куда больше, чем он, то Лазарь счел бессмысленным и дальше ломать себе голову над здешними раскладами. Присев на скамейку посреди набережной, он подставил лицо ласковому солнцу и некоторое время раздумывал, чем заняться. То ли вернуться в колыбель и порыться на чердаке, то ли отправиться на поиски выпивки и смотрителя. Именно в таком порядке. Взгляд его упал на яхту, уходившую курсом Зюитвест и вскоре скрывшуюся за мысом. Интересно, намеренно или невзначай змея упомянула в его присутствии некий остров? Если намеренно, то какую игру ему мягко навязывали на этот раз? А яхты и лодки, вот они, рядом теснятся у причалов. Нет, без смотрителя не обойтись. Ничего не узнаю, так хотя бы напьюсь, — решил он и потащился в ту сторону, где дуга набережной загибалась к мысу.